дергается в мою сторону, чтобы схватить, но я уворачиваюсь и, сбросив сумку с плеча, стремляюсь прочь из класса. Я ни разу не спортсменка, но если бы меня сейчас увидел преподаватель физкультуры, заняла бы первую строчку в списке участников марафона. Сердце так бешено стучит, что готово выпрыгнуть из груди, но внезапно оно замирает, когда грубая рука хватает за шкирку и затаскивает за угол. Страх парализует конечности, и я замираю в ее объятии, как мертвый опоссум. Только ведь меня это не спасет. Лишь часто вздымающаяся грудь свидетельствует о том, что я пока жива. Потом заглядываю в убийственно холодные глаза и так сильно пугаюсь, что пол уходит из-под ног. Однако упасть мне не позволяет сильные руки незнакомца. Он дергает головой и стряхивает скатившиеся на его лицо капли. «Не сразу тебя придушить. Или просто превратить твою жизнь в ад. А? Гуманоид?» Леденящий душу рык выбивает из легких последние капли кислорода, когда парень стряхивает меня за шкирку. Но следующее движение пропускает горячий разряд тока в самый низ живота. Стоит ему намотать мой хвост на кулак и задрать мне голову так, что теперь я не могу не смотреть в его пугающие темно-серые глаза. Господи, почему я так реагирую на этого психопата? Отвечай. Ты сам виноват. Занял мое место. Теперь это мое место. Усекла? Грязнули. Обзывать меня явно доставляет ему удовольствие. Вижу это по его насмешливому взгляду. Придурок! Цежу сквозь зубы. И, кстати, где мое пальто? Ощущаю его горячее дыхание на своих губах. И во рту мгновенно пересыхает от волнения, которое я испытываю от близости незнакомца. Это все из-за гребаного сна. Смотрю на эти губы и вспоминаю, что он ими творил. А в результате еще и вспыхиваю, как олимпийский факел. Можешь забыть о нем! Неуверенно бормочу неподвижным языком. И не успеваю закончить мысль, как он толкает меня в стену, сразу же прижимая мускулистым телом. Сейчас я готова провалиться сквозь землю. И чувствую его твердый орган. Не думаю, что это пенал. Не нарывайся, мелкая. Ты и так меня довела. Едва сдерживаюсь, чтобы не свернуть твою дохлую шейку. Я отдам тебе твое вонючее пальто? Тогда, когда извинишься передо мной. Публично. Четко проговариваю каждое слово и сама удивляюсь своей внезапной смелости. Но она меркнет, когда я слышу издевательскую смешку, переходящую в раскатистый хохот. Этот грубый смех неприятно отзывается в груди. Ты совсем идиотка. Я даю тебе время до завтра. Не принесешь пальто, я тебя... Проблемы, сестренка? Ехидный голос братца прерывает его пылкую тираду. «Нет, знакомлюсь с новеньким. А ты не лезь не в свое дело, Чес. А тебе и без того одни неприятности». Я зла на него еще с утра, когда снова увидела в глазах отца тревогу за придурочного сыночка, которому плевать на всех и все. Услышав мой резкий ответ, блондин удивленно изгибает бровь и выпускает меня из захвата. И почему-то я... испытываю толику разочарования.